Глава 18. Статус города Форт-Портал в округе Кабароли получил сравнительно недавно, и то благодаря тому, что к его территории присоединили несколько районов и подокругов, да еще за счет того, что именно по самому его центру пролегало заасфальтированное двухполосное шоссе, относящееся к статусу федеральных дорог, то самое А-109, по которому и двигался сейчас караван с русской гуманитарной помощью. Город был разбросан по довольно большой территории, но все гостиницы, а их было немало, находились неподалеку от главной трассы, поэтому найти подходящий отель для ночлега и отдыха не представлялось затруднительным. Едва все расположились на отдых, как Рош, который в последнее время вел себя на удивление смирно, подойдя к сержанту Домале, попросил отпустить его в город. Сержант, удивленный и довольно-таки хмуро, поинтересовался: «Зачем?» «Я бы хотел сходить в церковь», — ответил Рош, чем немало удивил сержанта. «Разве в городе есть баптистская церковь?» — поинтересовался он. «Не знаю, может быть, и есть где-то, но я и не баптист, хотя и родился в семье пресвитера. Я давно уже перешел в пятидесятническую церковь», — озадачил сержанта Рош. Дамала долго и с сомнением смотрел на Грино, а затем сказал: «Я такие вопросы не решаю. Обратись к Тайге. Он старший командир в колонии, и только он может решать, отпустить тебя в дом молитвы или нет». Рош промолчал, и, отойдя от сержанта, осмотрелся по сторонам, надеясь, вероятно, уйти незамеченным, пока его никто не видит. Но сразу же передумал. Неподалеку от него стоял сибиряк. Он разговаривал о чем-то с Кутузовым, но стоял так, чтобы не упускать из виду Роша. Африканца уже стало утомлять эта постоянная слежка за ним, и он начал прикидывать, как бы отделаться от подозрительного русского. Их очередь заступать на дежурство наступит только вечером, а до этого времени Рош хотел бы побыть один без присмотра со стороны Сосновского. Он давно уже с того самого случая на дороге, когда по его вине погиб мотоциклист, следивший за колонной, ни на минуту не оставался в одиночестве. Ему даже в сортир приходилось ходить под подозрительным взглядом сибиряка. И едва он дольше обычного задерживался там, как тот появлялся рядом и звал его. Это бесило Роша настолько, что он готов был удавить своего напарника голыми руками. Но определенные обстоятельства и опасения, что он таким образом сорвет порученное ему дело, сдерживали его желание. Рош и так был вынужден взять на себя ответственность и устранить Папайю, мотоциклиста, которого приставили присматривать за колонной. Честно сказать, Рош был уверен, что следить Папайю поставили не столько за целостностью важного груза, сколько за ним, за Рошем. Те, кто поручил ему это важное задание, похоже, не очень-то ему доверяли. Но это их дело, верить ему или не верить. Для Роша было главным, чтобы они выполнили свое обещание и заплатили ему за его работу. Ведь это он придумал всю эту операцию и в свое время связался с ними. Это он рассказал им о гуманитарном грузе из России, а потом и о том, что он, Рош, поедет в числе прочих охранять этот груз. Он предложил им свои услуги, и они согласились на его условия. Четверть миллиона долларов на африканских дорогах не валяется, а с ними Рош обязательно сможет уехать в Соединенные Штаты и начать там другую, новую жизнь, как это в свое время сделал его двоюродный брат Бакари. Тот заработал кучу денег на продаже наркотиков, торговле детьми и женщинами, смылся из Африки, передав свои связи с Банамура из ДРК Рошу. Бог видит, Рош старался изо всех сил, чтобы заработать авторитет и сколотить приличную сумму, как это сделал Бакари, но он тогда был еще слишком молод, и никто не воспринимал его всерьез. В конце концов, он вынужден был снова вернуться из Конго домой, но и в ЦАР, присоединившись к одному из бандитствующих формирований, он не смог удовлетворить свое честолюбие и выбиться хоть в какие-нибудь лидеры. И только несколько месяцев назад удача улыбнулась ему. Тогда он случайно подслушал разговор одного из своих руководителей о том, что русские готовятся выслать из Момбасы в Банги гуманитарный груз. Из разговора Рож также узнал, что готовится большая операция по захвату гуманитарной колонны. Но, как он затем понял, у руководства были некоторые сомнения по поводу успешного выполнения задуманного. Слишком уж много будет в караване машин, а значит, и охрана такого важного груза будет немаленькая. Рож сразу смекнул, что путь колонны будет проходить как раз через те места, где хозяйничает одна из конголезских группировок, его бывшие хозяева и работодатели. Об этом он и поспешил сообщить своим теперешним руководителям. План Роша был прост, как 2 + 2. Он предложил связаться с местными мафиози и договориться с ними о том, что они, в свою очередь, уменьшат количество фур в колонне, напав на гуманитарный караван на своей территории. Наверняка в машинах будут не только зерно и продукты, но и медикаменты, которые могут представлять интерес для людей, торгующих наркотиками. Сам же Рож, по его идее, поступит в одно из воинских подразделений и придумает, как собрать побольше сведений о конвое, сопровождающем груз из России. Сведения он будет передавать своему руководству, которое после успешной операции заплатит ему 100 тысяч долларов. Обговорив сумму, которую ему выплатят за его работу, Рож поехал в столицу и заключил контракт на воинскую службу. Для прохождения обучения он попал на базу в Беринго, где и познакомился с Наумом, Гуго и Мелитоном. Позже Рош узнал, что его руководство, связавшись с мафиозной группировкой в Конго, договорилось с ними, что уступит им из гуманитарной колонны несколько фур с медицинскими препаратами в обмен на некоторое количество оружия. Поначалу Рошу не везло. Никто из военных на базе, где он проходил обучение, не вел никаких разговоров о гуманитарной помощи русских. После нескольких осторожных вопросов он понял, что никто ничего об этой миссии даже не знал. Перед военными тогда стояли другие задачи. Впрочем, когда стало известно, что будет проводиться полномасштабная операция против оппозиционных формирований, именно Рож предупредил своих руководителей, и те вовремя смогли убраться за границу. Самому же Рошу, чтобы не выдать себя как агента, пришлось участвовать в этой операции вместе со всеми. Казалось, удача отвернулась от него, и он так и не получит желанного вознаграждения, но тут по случайному стечению обстоятельств все вдруг изменилось. Сослуживец Роша Наум Бата, с которым Рош поддерживал более или менее дружеские связи, неожиданно получил звание капрала. До этого назначения, как предполагал Рош, произошло некое событие, подробности которого он так и не смог ни у кого узнать. Но то, что это повлияло на назначение Наума и на дальнейшие события, которые стали разворачиваться с такой быстротой, что Рош едва успевал за ними следить, было очевидно. Случайно, находясь поблизости, он услышал разговор Наума с Гуго и Мелитоном, где новоявленный капрал говорил, что его направляют для конвоирования русского гуманитарного груза. Далее Наум сказал, что он должен взять с собой еще 3 человека, и предлагал Буали и Бифалу присоединиться к нему. Сердце радостно и волнительно застучало в груди у Роша, когда он услышал об этом предложении. О такой удаче он даже и не мечтал. Не теряя ни секунды, он подошел к Науму, поздравил его с назначением и с горячностью пылкого патриота своей родины попросил, чтобы его тоже взяли с собой на столь важное задание. Доктору ничего не оставалось, как принять предложение Роша, хотя по лицам Гуго и Мелитона он видел, что те не в восторге от такого выбора их друга. Как только Рош получил согласие Наума, он тут же вышел из казармы, по сотовому телефону связался с одним из представителей мафиозной группировки в Конго и сообщил, что у него есть для руководства Банамуры важные сведения о русской гуманитарной колонии. И добавил, что он расскажет эти сведения только в том случае, если ему пообещают выплатить дополнительно еще 100 тысяч долларов. Поначалу боссы группировки не хотели даже слушать его. Но когда он намекнул, что будет сопровождать гуманитарный груз в качестве охранника, поменяли свое решение. «Если ты узнаешь все, что нас интересует о Грузии, и сообщишь нам, в какое время он прибудет в то место, которое мы тебе назовем, а также в каких именно машинах находятся медикаменты, то мы заплатим тебе не 100, а 150 тысяч долларов». Именно такие слова и передал Рошу посредник. Роша также обязали регулярно докладывать о передвижении колонны, о том, где она будет останавливаться, и о том, какие используются методы защиты и охраны груза, какое у конвоя есть оружие, сколько человек в охране, а также о графике ее дежурства. Как только африканские военные объединились с русскими спецназовцами, Рош бесперебойно выходил на связь и докладывал обо всем, что узнавал сам. А потом на него вышел Папайя и сказал, что его руководство желает, чтобы в колонне машин было поменьше, а соответственно и охраны тоже. И в связи с этим Рошу нужно будет взорвать одну из машин, в которой ехали офицеры русского спецназа. На тот момент спецназовец с позывным «Сибиряк» еще не следил за Рошем и даже не догадывался, что он может представлять собой опасность для их гуманитарной миссии. Поэтому Папайя успешно передал Грино взрывчатку буквально из рук в руки. Ну а приладить взрывчатку к днищу бензобака головной машины было проще простого, и времени много не заняло. Но у Роша все никак не получалось выбрать подходящее время для взрыва. Как раз в это время он сам дежурил на крыше головной фуры. Уйти с поста, чтобы впоследствии никто не заподозрил, что он знал о взрыве и намеренно убрался подальше от грузовоза, он не мог. Приходилось ждать удобного момента, который, как оказалось, впоследствии так и не наступил. Зато за это время он узнал, что русские заметили следившего за колонной Папайю, а после нападения на машины какой-то левой бандитствующей группировки решили поймать его. Об этом сказал ему как-то на одной из остановок Мелитон. На следующий день, когда Рош увидел Папайю возле магазинчика на заправке, он сразу же отпросился у Ванюшина, с которым дежурил на тот момент на квадроцикле, за водой. Проходя мимо мотоциклиста и поймав его вопросительный взгляд, он решил не отчитываться перед ним по поводу времени взрыва фуры, но намекнул на то, что на его желтую майку уже обратили внимание русские спецназовцы. Папайя тут же уехал, к вещему удовольствию Роши, который терпеть не мог, когда им командуют или торопят. Выйдя из магазина, он увидел, что его взрывное устройство было обнаружено русскими, и поначалу заволновался. Возле головной машины ходили русские военные, а остальные фуры из колонны спешно отъезжали в сторону, на обочину, подальше от заминированной машины. Решив не торопиться с возвращением и понаблюдать, что же будет дальше, Рош заговорил с молодой женщиной, которая работала на АЗС. Зря он, конечно, это сделал. Только некоторое время спустя он понял, что это его поведение привлекло внимание сибиряка, и русский спецназовец стал его подозревать. Папайю ему пришлось устранять намеренно. Он не мог допустить, чтобы тот, если его вдруг поймают, а когда-нибудь это должно было случиться, и начнут допрашивать с пристрастием, выдал Роша. А он мог это сделать. Папайю, которого на самом деле звали Коджо, Рош знал уже давно, еще со времен, когда работал на конголезскую мафию. Это был недалекий малый, но при этом исполнительный, хотя и ненадежный в плане хранения каких-либо тайн. Язык у него был подвешен, и поговорить он был мастак, что было скорее ему во зло, чем во благо. Обычно ему поручали несложную, не требующую большого ума работу. слежку за кем-нибудь или передачу посылок или посланий, зная, что серьезную информацию, которая требует осторожности и секретности, он разболтает при первой же возможности. «Папайя — только одна из множества мелких блох на теле слона», — размышлял Рож. «Так что если кто-то из людей Банамуры и узнает, что блоху придавили ради спасения всей операции, никто обращать на такие мелочи внимания не станет». Было принято считать, что созданная при поддержке официального правительства Конго Банамура имеет реальную власть только в регионе Касаи. Созданное когда-то для борьбы с оппозицией военное формирование вскоре превратилось в отдельную организацию, которая хозяйничала не только в Касаи, но и по всей стране. Правительство закрывало на все бесчинства этой мафиозной структуры глаза только потому, что она помогала задерживать противников нынешней власти. Даже если люди Банамуры нападут на русский гуманитарный груз, никто в окружении президента и пальцем не пошевелит, чтобы осудить, а тем более наказать виновных. А силы и возможности для такого нападения у Банамуры были и немалые. Так что Рож не сомневался в успехе мероприятия. И если оно и могло сорваться по какой-то причине, то только если он, Рож, провалит всю операцию. Такой вариант развития событий был вполне реален, если только Рож срочно не свяжется с руководством и не сообщит, что, несмотря на потерю связи, все пока что идет по задуманному плану. Устранение Папайи и бдительный присмотр за ним русского спецназовца несколько осложнили связь самого Роша с мафиозной структурой. В последние дни он не мог даже никому позвонить по телефону. После истории с Папайей телефон у Роша в качестве наказания забрали, и он находился у сержанта Дамалеи на временном хранении. Звонить Рошу разрешалось, но только в присутствии сержанта или русского с позывным Кутузов, который хорошо знал французский и английский языки. Рож с нетерпением ждал, когда они доедут до Форт-Портала, надеясь наладить связь со своими работодателями. И сейчас, когда караван с грузом остановился в этом городе на сутки, ему срочно надо было попасть в город. И попасть желательно без сопровождения сибиряка. Рож знал, что в одном из католических храмов есть священник, отец Себастьян, у которого была связь с людьми из Банамуры. С ним-то и хотел встретиться Рож, чтобы рассказать и о гибели Папайи, и о том, что колонна с гуманитарным грузом уже через 3 дня будет на границе с ДРК. Но как избавиться от назойливого русского? Убить его, чтобы не вызвать к себе подозрения, Рож не мог. Вернее, мог, но тогда дорога обратно к колонне ему была бы закрыта. А это в его планы, а уж тем более в планы его боссов, не входило. Рож задумался, и эта задумчивость не понравилась Эдуарду Сосновскому, который издалека наблюдал за Гринно. Постояв как бы в нерешительности пару минут, Рож направился в сторону второго звена колонны. Сибиряк видел, как тот подошел к одному из солдат капрала Мандабы, который нес дежурство у грузовозов, и о чем-то с ним заговорил. После короткого разговора Рош осмотрелся по сторонам и направился дальше. Свернув за одну из машин, он скрылся с глаз, и Эдуард занервничал. «Иди, иди», — подтолкнул его в плечо Ванюшин. «Смотрю, ты уже без своего напарника жить не можешь спокойно», — пошутил он. «Да я бы рад и вовсе не думать об этом, Гринно, но чертова интуиция!» Словно оправдываясь, пробормотал сибиряк и направился искать Роша. «Интуиция, она такая, не хочешь, а заставит», — согласился прапорщик и отправился по своим делам. Долго искать Роша не пришлось. Он сидел в тени пальмы и о чем-то беседовал с Мелитоном. Сосновский прислонился к капоту фуры и стал наблюдать. Он не слишком и скрывался, понимая, что Рош и без того знает, что Эдуард за ним присматривает. Мелитон тоже увидел сибиряка и кивнул в его сторону, что-то говоря Рошу. Тот засмеялся и дружески похлопал Мелитона по плечу. Мелитон встал и, подойдя к Сосновскому, спросил на русском, выговаривая слова по слогам. «Где тайга? Он мне надо!» Эдуард даже сначала растерялся, но потом улыбнулся. Буали ему нравился. Спокойный, медлительный и внимательный к деталям, он по характеру чем-то походил на самого Эдуарда. Почти три недели, проведенные вместе с русскими, давали о себе знать. Африканцы понемногу начинали осваивать их язык, и это не только радовало молодых спецназовцев, но и сближало их с африканскими армейцами. «Он у себя в номере», — ответил Сосновский. И чтобы Мелитону был понятней его ответ, начертил на земле палочкой, которую подобрал тут же две цифры — тройку и девятку. Буали, кивнув в знак того, что он все понял, поблагодарил сибиряка, снова тщательно выговаривая по слогам. «Спасибо!» Когда он ушел, Эдуард посмотрел на Роша. Тот с довольным видом сидел под деревом и с улыбкой смотрел на сибиряка. «И нечего лыбиться, матрешка. Я тебя все равно на чистую воду выведу когда-нибудь», — проворчал Сосновский и, отвернувшись, стал смотреть в другую сторону. Мелитон появился через 10 минут. С ним рядом шел тот самый армеец, к которому ранее подходил Грино. Увидев их, Рош встал и направился к ним навстречу, что-то быстро говоря им по-французски. Мелитон ответил, и Рош после его ответа, как показалось Сосновскому, с торжеством во взгляде посмотрел на него и снова что-то сказал Мелитону. Мелитон оглянулся и, улыбнувшись, направился к сибиряку. Сосновский нахмурился и напрягся. «Мы идти в...» Мелитон вдруг замолчал. Потом взял из рук Эдуарда палочку и нарисовал на земле домик, на крышу которого поместил крест. Вопросительно посмотрев на Сосновского, он добавил: «Нас отпустить». Эдуард был нетороплив, но далеко не глуп и сразу понял, что Мелитон ходил отпрашиваться у Соболева отпустить их в церковь. Странным ему показался не сам факт желания африканцев посетить храм Божий, а то, что эта инициатива исходила явно от Роша. Эдуард растерялся, не зная, как поступить. Отпустить уверенного ему под наблюдение африканца с друзьями или тоже пойти вместе с ними? С одной стороны, Грино будет под присмотром Мелитона и Белло. Такой позывной был у бойца, который пришел с Буали. С другой же стороны, уже хорошо изучив хитрый характер Роша и зная, что тот запросто может обвести вокруг пальца наивного Мелитона, оставлять его без своего наблюдения он не хотел. Поколебавшись, Эдуард кивнул, давая понять, что все понял, и, указав на себя, сказал: «Я иду с вами». Мелитон снова улыбнулся, пожал недоуменно плечами и кивнул. Так они и шли всю дорогу по городу вчетвером. Чуть впереди трое африканцев, а немного в стороне от них и чуть позади русский спецназовец. Рош время от времени оглядывался и, глядя на сибиряка, усмехался. Дойдя до оживленной торговой площади, Рош остановил какую-то женщину и что-то спросил у нее. Что именно, сибиряк не понял, потому что Рош задал вопрос на местном наречии. Но, по всей видимости, он спрашивал дорогу, потому что женщина ответила и указала рукой, в какую сторону им следует идти. Рош передал ее ответ товарищам и, прибавив шагу, все направились именно туда, куда им указали. Шли долго, время от времени спрашивая дорогу, но в конце концов пришли к довольно большой римско-католической церкви. Африканцы решительно направились внутрь, а сибиряк остановился в нерешительности. Стоит ли ему тоже заходить или подождать, когда Грино, Буали и Белло выйдут из храма? Потоптавшись у входа, Эдуард все-таки зашел внутрь и некоторое время постоял, привыкая к полумраку, царившему в храме. Вскоре глаза его привыкли к полутьме, и он стал выискивать взглядом Роша и его товарищей. В церкви почти не было народу, и он сразу же увидел всю троицу, усердно крестящуюся на изображение распятого Иисуса. Через минуту он увидел, как Рош отошел от Мелитона, рядом с которым он стоял, и, подойдя к служителю, зажигающему свечу у алтаря, что-то спросил у него. Тот кивнул и указал на две будочки исповедальни. К одной из них и направился Грино. Служка же ушел в одну из боковых дверей, и вскоре оттуда вышел священник и спешным шагом направился ко второй будочке, вошел в нее и задвинул занавеску. «Не нравится мне все это», — пробормотал сибиряк, но с места не сдвинулся. «Хорош бы он был, если бы отправился следом за Рошем и встал рядом с исповедальней. Глупо и подозрительно смотрелся бы такой часовой у места таинства. К тому же, даже если бы он что-то и расслышал, то все равно бы не понял. Французский язык он в свое время предпочел английскому.